Эпилог. Месяц спустя. Была тихая летняя ночь. Месяц только взошел на небе. Ни малейший ветерок не тревожил зеленые листья. Отдыхавшие после знойного дня, вокруг небольшой речки в голос квакали лягушки, в прибрежном лесу заливались скворцы. Мортон давно оставил весла и теперь наслаждался близостью Ванды. Они покатались по речке и уже причалили к берегу, но выходить не спешили. Она перебралась на его сторону и прилегла на колени мужа. «Чудесный вечер», — с чувством сказала она, вдыхая полной грудью аромат летних трав. «Такой спокойный. Кажется, вечность вот так пролежала бы». Мортон запустил руку в волосы жены и принялся вынимать шпильки. «А что тебе мешает? Лежи, наслаждайся. Твой покой никто не потревожит». Она надула губки. В том-то и дело, что я бы с радостью. Но знаешь, мне здесь вспомнилось одно обещание любимого мужа, которое он до сих пор не соблаговолил выполнить. Мортон нахмурился и попытался заглянуть в глаза жены, но освещения от неполного месяца было недостаточно, и он не увидел веселых бесенят в ее глазах. «Ванда, ну-ка напомни. Не томи. Не помню. Честно, не помню. Ты мне скажи, и я тотчас его выполню». Она засмеялась в ладошку. «Милорд, тогда напрягите память, сделайте усилие. Вспомните похожий весенний вечер. Темно, шлюпка, в ней двое, мужчина и женщина. Вокруг тишина и арка туннеля, за которой скрывается темнота, пираты и тайна сокровищ. Он сердится, а она дрожит от волнения. И тогда-то мужчина, заметив состояние женщины, обещает ее научить искусству любви. Прямо там, посреди воды и... не помню, чего еще». Мортон откинул голову назад и засмеялся. Это был смех счастливого человека.